Дарс молча кивнул, но в его глазах видел то же сомнение, что терзало и меня. Реальность такова, что шансы найти их здесь живыми с каждым часом тают, как снег под пустынным солнцем. Но мы не могли сдаться, не исчерпав всех возможностей. Вернувшись к глайдерам, мы поднялись в воздух и продолжили поиски. Вскоре долетели до края этой части пустыни, где песчаные дюны уступали место каменистой равнине, повернули на восток, облетая территорию по широкой спирали, а потом вновь повернули и полетели на север. Мы придерживались примерного маршрута каравана, которым проходили здесь в прошлый раз, одновременно постепенно возвращаясь обратно к Тарграду. Эта часть пустыни несколько безопаснее, здесь водилось меньше крупной хищной живности, хотя в целом ее хватало для постоянной бдительности. Мы видели стадо кардакшей, этих могучих пустынных животных с их характерными горбами и длинными ногами, приспособленными для передвижения по песку, но стадо не такие многочисленные, как в глубине пустыни. Песчаные змеи здесь тоже встречались, но гораздо более скромных размеров, не те чудовищные создания длиной в несколько десятков метров, которые могли проглотить целого человека. По пути нам встретились несколько полуразрушенных зданий непонятного назначения, возможно, остатки древних караван-сараев или торговых постов. Возле них мы заметили странные образования в песке, что-то непонятное зарылось в песок, и сверху это напоминало воронки идеально круглой формы. Мы бы и не обратили на это особого внимания, приняв за естественное образование, но одна такая воронка внезапно резко захлопнулась с характерным хлопающим звуком, мгновенно проглотив небольшое животное, которому не повезло оказаться на ее краю. Очевидно, это ловушки какого-то подземного хищника. «Рик, надо возвращаться, темнеет», — Дарс указал на горизонт, где солнце уже коснулось линии песчаных холмов. Они наверняка боятся остаться в пустыне одни на ночь, особенно Рини с детьми. «Понял», — согласился, хотя каждая клетка моего тела сопротивлялась возвращению. «Возвращаемся». Дальше мы с Дарсом летели обратно к скалам, где оставили его семью в полном молчании. Каждый погружен в свои мысли, и говорить не хотелось. Пустыня под нами медленно погружалась в сумерки, и первые звезды уже начали проблескивать на потемневшем небе. Когда мы подлетели к знакомым скалам, солнце уже начало садиться за горизонт, окрашивая небо в багровые и золотые тона. «Дарс, они переместились!» Воскликнул, заметив, что лагерь находится не там, где мы его оставили. «Вижу», — отозвался через наушник, и в его голосе слышалось облегчение. «Похоже, они решили устроиться на ночь в более удобном и защищенном месте. Разумно с их стороны. Мы приземлились неподалеку от нового лагеря. Рини и остальные женщины уже заметили нас издалека и встречали у небольшого, но жаркого костра, искусно разведенного между высокими камнями так, чтобы свет не был заметен издалека потенциальным врагам или хищникам. «Вы вернулись!» — воскликнула Рини, практически бросаясь к Дарсу. Она выглядела одновременно обрадованной нашим возвращением и глубоко встревоженной результатами поисков. «Мы думали, вы задержитесь гораздо дольше. Уже начало волноваться. Мы облетели огромную территорию пустыни, Дарс обнял жену. Осмотрели все места, где они теоретически могли оказаться. И что?» В голосе Рини звучала едва сдерживаемая надежда. «Нашли ли вы хоть что-нибудь? Хоть какие-то следы их присутствия?» В ответ Дарс только печально покачал головой. «Нашли только две старые заброшенные повозки, основательно засыпанные песком. Пустые. Никаких следов людей, ни останков, вообще ничего, что могло бы указать на судьбу их владельцев». Глава 15 Рини бросила на меня полный сочувствия взгляд, но ничего не сказала вслух. Заметил, что атмосфера в лагере заметно изменилась с нашего утреннего отлета. Женщины явно что-то обсуждали и решили в наше отсутствие, и теперь между ними царило особое понимание. Мы тут все вместе подумали и посоветовались, осторожно начала Рини, изучающий глядя то на меня, то на мужа. «Может быть, нам лучше остаться здесь на ночь? Хорошенько отдохнуть после всех этих волнений. А уже утром, на свежую голову, отправляться к вашему флайеру». Мне сразу стало кристально понятно, что на самом деле происходит. Конечно же, они хотят побыть вместе. Наедине. Без посторонних глаз. После стольких долгих лет мучительной разлуки это более чем естественное желание. Самому хотелось как можно скорее вернуться к флайеру и уже с утра продолжить поиски, расширив зону и привлекая дополнительные ресурсы, хотя рациональная часть разума упрямо твердила, что это, скорее всего, бесполезная трата времени и сил. «Понимаю ваше желание», — кивнул в ответ, стараясь не показать своего разочарования. «В таком случае мог бы вернуться к флайеру один, а утром прилететь за вами на глайдере». «Нет», — неожиданно твердо и решительно произнес Дарс. «Дарс, все нормально, прекрасно понимаю, что вам нужно побыть вместе после такой долгой разлуки», — попытался его переубедить. Дело совсем не в этом, он заметно понизил голос и решительно отвел меня в сторону, подальше от костра и внимательных женских ушей. «Рик, у меня очень плохое предчувствие. Что-то здесь не так. Предчувствие. А с чем конкретно оно связано?» Насторожился в ответ. «С этим твоим Тагиром», — Дарс хмуро покачал головой. «Мне вся эта история категорически не нравится. Ты мог бы слетать к флайеру и привезти сюда двух невейских абордажных дроидов», — предложил он после паузы. Они могли бы надежно охранять наш лагерь в течение всей ночи, пока мы спим. Честно говоря, не видел в этом особого смысла. На мой взгляд, крайне маловероятно, что этот тагир решится появиться здесь ночью, в незнакомой местности, когда мы будем начеку. Но Дарс только что оказал неоценимую помощь в поисках, не задавая лишних вопросов и не отказываясь от опасного предприятия. К тому же, боевые дроиды действительно могли обеспечить отличную защиту лагеря, особенно в случае неожиданного нападения местных обитателей пустыни или других непрошенных гостей. Правда, здесь, относительно недалеко от города, серьезные хищники почти не встречались, но перестраховаться никогда не помешает. Хорошо, согласился после недолгого размышления. Но глайдер физически не сможет увести двух тяжелых дроидов одновременно. Придется лететь вдвоем и брать по одному дроиду на каждый глайдер. Вдвоем так вдвоем, без колебаний согласился Дарс. Полетели немедленно. Заберем их, пока еще не стемнело окончательно. О чем сейчас думаешь? Спросил его, когда мы уже пролетали над знакомыми скалистыми образованиями. О Малахе, ответил после долгого задумчивого молчания. И о том, что мы, возможно, уже опоздали. Тоже постоянно думаю о них, тихо произнес. Слушай, думаю, нам завтра определенно стоит разделиться.